Глава 5. Деловое предложение. Да, сватовство со свадебкой удались на славу. Народ набежал с окрестных хуторов и был принят со всем радушием, на какое только способен род Найхтан. Как выяснилось, наличие в роду старой девы роняло его авторитет в глазах окружающих. За мужчин из такого рода с неохотой отдавали своих девчат и не хотели брать девушек к себе. Боялись сглаза, порчи и просто считали плохой приметой связываться с такими неудачниками. Ганка в свои 25 была как бельмо на глазу. Вроде и своя кровиночка, и в то же время источник неприятностей. Род же ветвистый, крепкий, имеет 3 семьи на выселках, и тут такая незадача. Именно сообразуясь с авторитетом среди соседей, глава рода не мог и помыслить о том, чтобы выдать внучку замуж увозом. Только свадьба, причем с таким размахом, какого еще не знали. Ну, а как организовать торжество в кратчайшие сроки? Правильно, никак. Опять же, свадьбу лучше играть в субботу, чтобы у похмельных гостей было время в себя прийти. Пили тут редко, но крепко. Вот и пришлось гостям прожить на хуторе целую неделю. Уж как Михайлова и Лапин не ратовали за отъезд, да еще и Игорь постоянно подзуживал, мол, валить надо. Да только все бестолку, у главы рода свои думки. Негоже отдавать девку с поспешностью, едва сваты постучали в дверь. Нужно подойти к делу обстоятельно. Он бы еще и отложил торжество до окончания сбора урожая, да понимал, что тогда уж потеряет зятя. Понятно, что сваха приведет другого. Раз уж катается в такие дали, то туго у пришлых с бабами. Но и завидного зятя терять не хотелось. Вон, на своей самоходной повозке припожаловал. Так что свадебку организовали за неделю. Все чин-чином, с похмельем и торжественным выносом простыни, сложенного брачных. Игорю же гостить на хуторе разонравилось уже на второй день, когда одну ненасытную вдовушку сменила вторая. Никаких нареканий по поводу внешности. Порядка 30, сбитые кровь с молоком, настоящие деревенские красавицы. Он даже не на шутку возбудился, когда понял, кто именно забрался к нему на сеновал. Измотала она его до последней стадии. Но Бородин все же не ударил в грязь лицом. Однако пришла вторая ночь и другая вдовушка. И тут уж им начали овладевать сомнения. А столь ли он крепок, чтобы выдержать еще одну такую ночь? Да, выдержал, причем всю неделю. Вдовушки менялись с завидной регулярностью. Он же трудился бессменно. Заявил было Михайловой, что с него хватит, но та зашикала и замахала на него руками, как ветряная мельница. Мол, не смей, терпи и работай. Им дурная слава ни к чему. И вообще, он сейчас трудится во благо земного анклава, потому как лавры крепких мужчин позволят с большей легкостью уводить невест из домов аборигенов. Вообще-то Игорь был уверен, что ославится. Ну не гигант он и все тут, но... Что-то Малина Витальевна вещала о скромности и сексуальной сдержанности местных. Брехня. Бабенки оказались теми еще затейницами. Мертвого из могилы поднимут. Правда, к испытываемым им трудностям отнеслись с пониманием, внеся в его рацион тонизирующие добавки. Да. Но свалить все одно хотелось. И побыстрее. Это уж не удовольствие получается, а труд тяжкий. Впрочем, как выяснилось, трудился он на благо рода и сведомо его главы. Вдова, она ведь не покидает мужнин род, а остается в нем. Порой снова сходится с кем из вдовцов рода. Но случись, пожелает уйти. Никто препятствий чинить не будет, но детей придется оставить, потому как они принадлежат роду. А какая мать оставит детей? Вот и живут в семье покойного мужа, и зачастую до конца дней своих спят в холодной постели. Ну и как тут не потрафить невестке, чтобы она малость душу отвела? И уж тем более с приезжим, которого уже завтра и след простынет. А повезет, так еще и в тяжесть войдет. Понятно, что ее поучат за непристойное поведение, но учить будут с оглядкой, дабы не навредить дитю. Потому как пополнение рода и свежая кровь, а уж кровь пришлых и вовсе ценилась. «Саня, ты больше не женись, ладно?» Оглянувшись на удаляющийся хутор и помахав рукой двум бабёнкам, вышедшим за частокол, попросил Бородин. «Что, тяжко?» – хохотнул в ответ Лапин. «Да не то слово. Как представлю, что мне еще и по лесам передовым дозором бегать, так и вовсе выть хочется». «Не переживай. Ты ведь знаешь, я переделывать по нескольку раз не люблю». «Вот только это и обнадеживает», – вздохнул Игорь. Примерно через 20 верст они подъехали к первому лесочку. Бородин про себя отметил, что ширина у этого языка всего-то 2 км. Мелочи, пойдет в качестве разминки. Но стоило соскочить на землю, как мысли о разминке сразу же показались преждевременными. Тело отозвалось болью в каждой клетке. И в особенности в причинном месте. Покривился так, чтобы устроившиеся на сиденьях девушки ничего не увидели. Проверил подсумки с запасными магазинами, извлек из кобуры и, переломив ствол, проверил патроны в барабане. Та же операция с бульдогом. К его возвращению Иван Аркадьевич уже должен будет изготовить скорозарядники. А пока по старинке. Взял в руки карабин и наполовину отвел затвор, убеждаясь, что патрон в стволе. Ну и заодно ставя оружие на боевой взвод. «Еще что-нибудь придумаешь, Игорек? Или давай уже проскочим по-быстренькому?» Видя, что товарищ тянет резину, предложил Лапин. «Не, Саня, не пойдет. Оно ведь как, расслабился, так и беда припожаловала». «Можно подумать, когда не расслабляешься, ничего не приключается». «Приключается», — согласился Бородин. «Только тогда ты готов и до беды зачастую не доходит». Еще раз вздохнул, встряхнулся, как матерый котяра, и припустил к кустам. Несколько секунд, и ветви подлеска сомкнулись за спиной. К его удивлению, действительность превзошла все ожидания. Первый лесок проскочил просто на ура, наверное, застоялся за прошедшие дни. Остальные также преодолевались с относительной легкостью. Возможно, причина заключалась в том, что в основном двигаться все же приходилось под уклон. Вот с последним, самым протяженным лесным участком пришлось помучиться. Тут что спуск, что подъем вполне сопоставимы. «Ну ты как, Игорек?» – участливо спросил Александр, приближающегося товарища. «Вот не поверишь, Саня, отлично». «Даже так?» – удивился Лапин, наблюдая явное несоответствие уставшего вида и бодрого заявления. «А ты как думал? Сам посуди, этот лес последний. До Николаевского меньше 2 км, а там последний бросок и Невьянск», – устраиваясь рядом с водителем, жизнерадостно произнес Игорь. «Это да, муторная половина пути осталась позади», – согласился Лапин. «Теперь быстро пойдем. Максимум 3 часа, и мы дома». «Слушай, я все спросить хотел. Если в этих краях такая ситуация с разными болячками, то почему при въезде в княжество не организованы карантины?» «А чего попусту дуть на воду? Вот сталкеры, те да, для них карантин обязателен. Потому как пусть и в защите, но где только не лазят. Остальные, так, беглый осмотр на границе и вперед». «Не слишком мягко?» «А жестко не получится», – пожал плечами писатель. «Границу ведь наглухо не запрешь, карантины ударят по купцам, а это повлечет усложнение отношений с островитянами, как следствие убытки казне. Словом, одни минусы». «И что? Вот так все на авось?» «Ну почему же на авось? Эпидемиологическая служба в Невьянске довольно серьезная. Есть институт участковых врачей, которые раз в месяц посещают каждый дом на своем участке. Мало того, несут персональную ответственность за нарушение инструкций». «Ясно. Саня, ты за давлением в газогенераторе следишь?» Переводя взгляд на приборную панель, поинтересовался Игорь. «Ну что тут скажешь? Медленное передвижение, как и подъем в гору, самым отрицательным образом сказывается на экономичности. И пусть прошлая остановка была примерно 35 км назад, газогенератор уже выдыхался. «Я вижу, Игорь. Вот сейчас на этот склон поднимемся и остановимся на заправку». «Будем торчать, как одинокая каланча», – заметил Игорь. «Зато оттуда обзор на несколько километров окрест, сам вспомни. Так что к нам никто и близко не подберется. А если появится, так мы и слинять успеем, не угнаться лошадям за нами». «Это да. Ладно, убедил. Тянем до вершины». Бодрое чух-чух-чух сменилось более тяжким, натужным, и авто сбавило ход, взбираясь на горку. Не сказать, что скорость упала соль уж серьезно, но тем не менее их догнала пыль. Путники, конечно, укутаны с ног до головы, но, признаться, это мало спасало, а потому и накрывшее их облако радости не доставило. Начало июля, дожди остались в прошлом. Земля и дороги, в частности, стремительно теряли влагу. «Влево! Поворачивай!» – выкрикивая это, Игорь даже привстал, ухватившись за раму ветрового стекла. «Да поворачиваю я!» – сквозь зубы бросил Александр. «Что там случилось?» – тут же всполошилась Алина Витальевна, подскакивая на ноги и подаваясь вперед. «Сидеть, дура, вывалишься!» – зло бросил Игорь, даже не думая подбирать выражение или тон. Автомобиль, свернув с пыльной дороги, вломился в высокую траву и запрыгал по неровностям целины, выписывая довольно большой радиус поворота. Завидевшие их всадники уже пустили коней во весь опор. Секунд 20, и они будут на вершине. Практически слитно прозвучало сразу два винтовочных выстрела с точностью полный швах. Крупная свинцовая пуля довольно громко вжикает, а потому слышна, даже если пролетает на расстоянии несколько метров. Игорь же ничего не услышал, зато никаких сомнений относительно намерений незнакомцев. Александр уже закончил разворот и снова выкатывался на дорогу. Нечего и мечтать развить большую скорость по целине. Тут ехать нужно аккуратно, иначе разобьешь всю подвеску. Причем в прямом смысле этого слова. Так что дорога и только дорога. «Саня, гони!» Игорь выхватил из зажима свой карабин, следом мелкашку Лапина, благо все оружие у них заряжено, и пока авто в повороте двигалось медленно, выпрыгнул наружу. Скорость так себе, поэтому решил обойтись без перекатов. Уж больно неудобно кататься с двумя карабинами, к тому же один из них требует бережного обращения. Едва пятки грянули оземь, как Бородин пробежал несколько шагов, оглянулся, убеждаясь в том, что урез подъема надежно укрывает его от всадников. Порядок. А вон и одинокий куст шиповника. «Какого ты делаешь? Гони, говорю!» Заметив, что Александр сбавляет ход, выкрикнул Игорь. «Игорь! Гони, дебил! В грабину душу мать нехай!» Все, уговаривать больше некогда. Секунды убегают, как вода сквозь решето. Несколько стремительных шагов, и он заваливается в траву, лихо заехав на левом боку под куст. Бог весть, что о нем думал Лапин, но приказ выполнил. Вдавил педаль акселератора в пол, и авто быстро зачухало с горки, с каждым метром набирая скорость. Время, время! Игорь поспешно отжал кнопки и выставил сошки лапинского карабина. Выдвигать на всю длину нет возможности, сойдет и так. Следом отщелкнул клипсу на своих самодельных, которые под действием пружины тут же разложились. «Вот молодец, Иван Аркадьевич, что тут еще скажешь? Качество на высоте!» Лег на живот в направлении удаляющегося автомобиля. Вооружился мелкашкой и замер. «Ну же!» Уже слышен топот копыт. Главное, чтобы всадники не сильно растянулись, иначе засада не сработает. Вот не хотелось ему никого выпускать. Потому как сам он ни почем не успокоился бы и постарался достать обидчиков. Учитывая же извилистую дорогу и знание горцами местности, может получиться очень больно. А это были именно горцы. Игорь отчетливо рассмотрел лохматые папахи и длиннополые кафтаны. Что с того, что вся местность заселена фактически одним народом? Среда обитания вносит свои коррективы. К примеру, кочевники, занимающиеся в основном скотоводством, при обилии кожи делают ставку именно на этот материал. Да еще и научились его обрабатывать так, что иным и не снилось. В горах имеют место большие суточные перепады температуры, плюс ветра. Отсюда длиннополые кафтаны ниже колен и папахи. Развито ткачество, причем ткут сугубо шерстяное полотно, так как разводят овец. Ну и головные уборы из овечьих шкур. Первые двое выметнулись на вершину и, погоняя коней, помчались вниз по склону. С небольшим отрывом еще один, потом еще и, наконец, последний, у которого поперек седла переброшен человек. Живой, ясное дело. К чему возить труп? Игорь отметил надетые на пленника джинсы. А кто еще-то, коль скоро ноги у него связаны? Бородина никто не заметил, что, в общем-то, и неудивительно. Вон она, добыча, уходит в отрыв. Его же вполне надежно прикрывают куст и неброская одежда цвета хаки. Поймал в прицел последнего всадника, отдалившегося всего-то метров на 50. Выстрел прозвучал как-то несерьезно, и никаких сомнений остался незамеченным горцами. Тем не менее всадник выгнулся дугой, потянув вожжи. Ошалевшая от подобного обращения лошадь сходу присела на задние ноги и полетела кубарем, подминая под себя наездника и его пленника. Отстраненно подумав о том, что после такого падения землянин мог и шею себе свернуть, загнал в ствол следующий патрон. Мгновенье, и птичка садится точно между лопаток предпоследнего всадника. Метров 100, не меньше. Выстрел! Есть! Этот вздрогнул, словно ему прострелил спину радикулит и начал останавливать лошадь. Выяснять, что с ним и как, некогда. В том, что попал, полностью уверен. С остальным разбираться будет после. Двое вырвавшихся вперед выстрелили один за другим. Из автомобиля раздался ответный выстрел. Это Алина Витальевна из Винчестера старается. Больше некому. Александр ведет транспорт. Ганка-то вроде как и с оружием-то обращаться не умеет. Показалось, или Игорь и впрямь видел только одно облачко дыма после выстрелов преследователей? Некогда. Следующий патрон в стволе. До третьего уже метров 200. Навел птичку в голову и нажал на спуск. Всадник закричал благим матом, схватившись за поясницу и свесившись на бок, вывалился из седла. Достал-таки. Мелкашку в сторону, рука хватает берданку. Какое-то время теряется на то, чтобы поймать в диоптрику одного из всадников. На этот раз Бородин выцеливает того, что вырвался вперед. Теперь ему скрытность ни к чему. Наоборот, необходимо привлечь к себе внимание. Они и без того отдалились достаточно далеко, а у него в руках не снайперка. После мелкашки выстрел берданки ударил по ушам, как кувалда. Потянул затвор. Заодно отчетливо рассмотрел, как всадника буквально бросило на шею лошади, отчего та полетела через голову. Вот это калибр! Последний горец оказался достаточно опытным бойцом. Тут же начал заворачивать лошадь, пуская ее по пологой дуге. Игорь даже без оптики отчетливо видит, как противник, повернув голову в его сторону, выискивает стрелка. «Да кой черт выискивает? Точное место, может, пока и не определил. Но уж сносимое легким ветерком облачко дыма наверняка наблюдает. Иван Аркадьевич, конечно, свое дело знает туго, и порох у него выходит весьма качественный, а потому не дымит, так как у аборигенов. Но все одно, дымарь он и есть дымарь. Взять упреждение. Спокойно. Цель не удаляется, а только смещается по горизонтали. Выставленной на прицеле дальности более чем достаточно. Выстрел! В ответ раздается сразу несколько, к тому же горец разворачивает коня и начинает удаляться под углом к обозначившему себя стрелку. При этом в полуобороте привстал в стременах и выпускает одну пулю за другой. Метко так кладет. Они свистят в непосредственной близости, шуршат по траве и глухо шлепают о землю. Но что самое удивительное, при этом не видно порохового дыма. Игорь настолько удивился данному обстоятельству, что на секунду растерялся. Впрочем, длилось это именно что секунду. С наступлением следующей он уже потянул затвор карабина. Пули хоть и бьют по нервам, но не сказать, что так уж его пугают. Стрелок хороший, но попасть со скачущей лошади, да еще и на таком расстоянии, это уметь надо. А вот перед Игорем предстала ростовая мишень. Снова взять упреждение. Выстрел! Всадник переломился в поясе, лошадь сбилась, но все же удержала равновесие. Правда, сразу начала замедляться, переходя сначала на рысь, а затем и на шаг. Порядок почти управился. Вот только тот, которого Игорь подстрелил вторым, все так же в седле и удаляется, явно не готовый драться. «Шалиш!» Вышел на большую дорогу, будь готов к обратке. Тщательно прицелился. Выстрел. Есть. Всадник, вскинув руки, сначала отвалился на круп лошади, а затем стек в траву, зацепившись ногой за стремя. Взгляд в сторону товарищей. Ага, автомобиль уже скрылся за очередным взгорком. Александр, разумеется, следил за дорогой. Но вот интересно, Алина Витальевна рассмотрела, что опасность практически миновала. Ну или, если хотите, весы качнулись в сторону дичи. Да, с этим потом. Игорь вновь подхватил мелкашку. Все же хорошо, что Александр, помимо штатного магазина, пользовал на своем тозике еще и 10-местный. С учетом патронов в стволе 11 готовых выстрелов. Очень неплохо. Итак, где там первый? Птичку точно на русые вихры, голова от попадания легонько дернулась, и все. Больше никаких движений. Ну и как быть дальше? Четвертого не видно. В смысле, где он лежит, определить без проблем. Вон лошадь стоит возле хозяина. Но самого-то его в траве не видно. Третий лежит на дороге, но до него больше 200 метров. Пойди проконтролируй его в голову из мелкана, с такого-то расстояния. Ладно, вновь взял берданку, прицелился. После первого выстрела раненый начал скрести каблуками пыль. Второй вроде как его упокоил окончательно. Итак, двое выведены из игры с гарантией. Третий с большой долей вероятности. Во всяком случае, трудно воспользоваться оружием, когда твою ногу, застрявшую в стремени, то и дело дергает лошадь. Остаются двое. И что-то нет никакого желания высиживать тут в ожидании с моря погоды. Оставив мелкашку на месте и сменив магазин на берданке, направился к ближайшей лошади. По пути остановился возле связанного землянина. Ага, вроде порядок. Без сознания, но живчик чувствуется. Да и дыхание есть. А там кто его знает? Но сейчас не до него. Поймал лошадь. Поправочка, мерина. Ага. У них на Кавказе те, кто пробавляется разбоем или скотократством, издревле пользовались не кобылами и не жеребцами, а именно меринами. Выхолощенная особь ни к себе внимания не привлечет, ни сама не станет реагировать на кобылью течку. При этом сила и выносливость скакуна остаются при нем. Вот и эти не дураки. С легкостью взлетел в седло. Мерин отреагировал на это несколько нервно. Но в целом нормально. Брыкаться и проявлять норов не стал. Поартачился малость, приноравливаясь к новому седоку, а там и подчинился. Первонаперво Игорь приблизился к скрытому в траве. Берданку отправил за спину, в руку Смитвессон. И вперед, низко пригнувшись к холке коня, дабы не упрощать жизнь горцу, будь он окажется жив. Глупость? Ну, как сказать... Ничего умнее в голову попросту не пришло. Предосторожности оказались излишними. И тот, что лежал на дороге, и этот мертвее мертвых. Но Игорь все же спешился и у обоих проверил пульс. Затем направился в сторону и проверил того, которого подстрелил вторым. Лежит на спине, разбросав руки, с все так же запутавшейся в стремени ногой. Остекленевший взгляд черных глаз устремлен в безграничную синеву неба. Но и его проверил. Порядок. Теперь можно двигать к последнему. Этот дальше всех. Хм. И оказался раненым. Вряд ли он способен сопротивляться. Грудь вздымается судорожно. Дыхание частое, хриплое. Но при этом во взгляде одна сплошная ненависть, а губы кривятся в злом оскале. Вот только поделать ничего не может. Серьезно ему прилетело, чего уж там. Игорь не стал особо мудрить, прицелился и выстрелил из револьвера. Крупная пуля из мягкого свинца буквально взорвала голову. Мерин слегка дернулся, недовольно всхрапнув. Тренированная животина. Такая должна будет стоить хороших денег. Да лошади тут все, похоже, приучены к выстрелам. Если сумеет довести до Невьянска, то озолотится только на них. Глянул на дело рук своих. Да, это он лихо так перестарался. Ну чего было палить в голову? Выстрелил бы в грудь, все одно упокоил бы с гарантией. А так уделал ошметками мозгов, лежавший в голове АН. Автомат Невьянский. Причем иным это оружие не может быть по определению. Отрезал полу от кафтана убитого и наскоро протер ствол. Компоновка вроде бы как у пистолета-пулемета Судаева, но в то же время хватает отличий. Ствольная коробка более массивная и короче, чем у оригинала. Неотъемный и не складывающийся деревянный приклад, цевье перед стволом, также укрытым в дырявый кожух. Вот только дульный тормоз-компенсатор выполнен по форме калашниковского. Не удержался, снял крышку ствольной коробки. К слову сказать, принцип позаимствован у калаша. Возвратная пружина. А вот затвор и впрямь дегтяревский, с двумя боевыми упорами и подпружиненным бойком, как на польских ППСах. Ударно-спусковой механизм, выполненный по образцу все того же Калашникова, как и магазин с его присоединением. Предохранитель, он же переводчик автоматического и одиночного огня. Явно постарался какой-то любитель-экспериментатор. Сомнительно, чтобы сюда забросили реального оружейного конструктора. Тут все больше люди обычные, ничем особо не выделяющиеся. Среднестатистические, так сказать, граждане. Хотя... Да кто вообще знает, чем они руководствовались и кто они есть на самом деле? Подспудно Игорь все время пытался обнаружить скрытую видеокамеру. О них он слышал, но ничего подобного ему пока не попадалось. На трупе нашелся оружейный пояс с парой револьверов, по виду капсульные кольты. Может, они и есть. Признаться, Игорь не был уверен, так как антиквариатом не особо интересовался. Он ведь не коллекционер, а скорее выживальщик. Кроме револьверов на поясе висели солидных размеров нож, пороховница, два кожаных подсумка с капсулями и пулями, а также баночка с мягким воском. Это чтобы камеры замазывать, дабы не произошло самовоспламенение зарядов. А еще там был обычный брезентовый армейский подсумок на 4 магазина. Ну как обычный? Видно, что выделка уже местная, а так крой один в один. В наличии 3 магазина, 2 полных и 1 початый. Четвертый практически пустой, на автомате. Не иначе как Горец, лишившись всех своих товарищей, ударился в панику и решил удрать. Ничем иным такой бешеный перерасход дорогих и редких боеприпасов Игорь объяснить не мог. И оружие, и патроны Горцу, скорее всего, достались как трофеи. Все. Напоследок Мерин с седлом, переметными сумами и саблей. Абориген, может, еще позарился бы на одежду, особенно на сапоги. Хорошие, кстати. Но Игорь предпочел оставить все как есть. В Невьянске ни с одеждой, ни с обувью проблем нет. Оружие, имущество – это одно. А вот, словом, у всего есть свои границы.